тело, избавлял от болячек, но были и последствия. Именно, кивнула Дельфина, твой ритуал не устранил ликантропию, а вывернул ее под выгодным углом для тебя и твоего тела, основываясь на твоей генетике и магии. Предсказать результат подобного воздействия на Ребекку я не считаю возможным. Не в таких условиях. Изменения в ней нестабильны, нарастают по экспоненте. Второй недопустимый фактор – наличие псевдоличности. Твой ритуал не убирает ненужное или вредное, изменяет. Я уверена практически полностью, что может произойти своеобразный сплав запечатанной в татуировке личности Ребекки с этой личиной, и само собой, сохранится основная директива – смерть выбранным целям. Это недопустимо, действительно, я уже начал в уме прикидывать возможные варианты действия. Она будет пытаться убить Дафну и Асторию, и оставшихся из тех родов. На оставшихся мне плевать, отмахнулась Дельфина, призывая жестом руки толстую книгу без опознавательных знаков на обложке. Главное, дочки, тут резюмированы наши выводы и исследования. Ты ведь сам составил свой ритуал? Да, возможно, твой неординарный ум поможет найти выход из ситуации. Отец не демонстрирует слабость, но он при смерти. Месяц, два, не знаю, но не меньше месяца. Сейчас, конечно же, лучше будет готовиться к очередному мастерству, но после. Займусь этим вопросом на максимум сил. Не поймите неправильно, тема для вас личная, понимающе кивнул я. Но она заинтересовала меня с точки зрения магии. Я не сомневалась, что тебе покажется это интересным. Слабо улыбнулась Дельфина. «Надеюсь, у нас все получится. Но знаешь...» «Да». Дельфина взяла в руки кипу каких-то пергаментов с мелкими-мелкими записями и расчетами. «Будет одновременно забавно, отрадно и чертовски обидно, если ты сможешь справиться с проблемой, ради решения которой было предпринято столько различных мер, действий, совершено поступков и потрачено времени. Время до подтверждения моей мастерской квалификации прошло как в тумане. Все проверяя и перепроверяя, я большей частью сознания проектировал новый ритуал. Пусть теперь мне и помогает вычислительная мощность Равины, но в отличие от моего случая, я обладал слишком малым объемом информации, а записи гринграссов не особо открывали завесу тайны состояния Ребекки. А уже через пару дней прошла и сама проверка. Как прошла? Предельно просто. Мы с леди Гринграсс наведались в гильдию химерологов, что располагалось в древнем румынском замке на вершине какой-то рукотворной скалы посреди озера, территория которого была скрыта в большом пространственном кармане на манер косой аллеи. Замок этот был на порядок мрачнее Хогвартса, а его готичность и монументальность, особенно в высоту, буквально зашкаливали. Мы по нему особо не плутали, почти сразу пройдя в большую подвальную аудиторию, где места для мастеров возвышались надо мной, как будто кору небесную хотят не спаслать. Я быстро продемонстрировал мой органический магический компьютер-анализатор с обратной связью, продемонстрировал его эффективность на каких-то подсунутых мне кракозябрах, вносил через него изменения в их структуру и тут же активировал их соответствующими заклинаниями. В общем, все были довольны, хоть и посетовали, что если бы не органическая составляющая, то присуждать мне мастерство пришлось бы по артефакторике. Так что возвращались мы с леди Гринграсс в дом к ее родителям в приподнятом настроении, а я в свои 16 был трижды мастером магических дисциплин. Осталось только защититься по боевой магии. Там экзамен прост своей сутью, но сложен, как таковой, нужно показать боевое применение магии с использованием тех школ, в которых я мастер, причем уровень должен быть соответствующий. Ну и проектик боевой направленности какой-нибудь, хоть бы самый захудалый. Но это все не сейчас. Хоть отец Дельфины, сварливый старик Рэндалф, был не очень рад моему здесь присутствию, о чем свидетельствовало его бурчание о понаехавших блэках, но гостевую комнатку мне выдали, а за моими телодвижениями тщательно следил один из домовиков. Но работать никто не мешал, а потому дело шло споро. Постепенно в голове у меня вырисовывался сложный комплексный ритуал, что позволил бы решить проблему. Пока что я сам не знал, как именно она будет решаться, слишком уж много неизвестных мне переменных, ведь было невозможно проанализировать и продиагностировать состояние Ребекки, при этом не снимая тех мощнейших и эффективнейших изоляционных магических комплексов, превративших область пространства в подобие льда. И вот уже подошел к концу четвертый день пребывания в гостях у гринграссов. Работа движется, проект вырисовывается все лучше, но и спать порою надо. Стоило только поудобнее устроиться в кровати и почти погрузиться в сон, как меня буквально подбросило вверх от сильного толчка, сопровождавшегося мощным гулом. Мгновенно вскочив с кровати, я прильнул к окну, что-то привлекло мое внимание. Очередной толчок, но слабее, а дом вновь буквально загудел. В свете луны я видел резкие вспышки в окнах первого этажа противоположного крыла дома. Вспышка и толчок, с грохотом разбилась рама сорвавшейся со стены картины Драккара на волнах, а окна крыла дома напротив разлетелись вдребезги. Палочка сама оказалась в моей руке, как и меч, но я не успел больше ничего предпринять спросонья, как с яркой вспышкой света взорвалась крыша соседнего крыла. Не успели осколки разлететься в стороны, как на уцелевшей ее части я увидел застывшую в лунном свете фигуру девушки с черной когтистой правой рукой. Она словно бы принюхивалась к воздуху, но я четко ощутил мощные завихрения магии, что словно бы стянулись к ней, и тут же разошлись в стороны. Стоило задержать на ней взгляд, как она резко обернулась в мою сторону, глядя желтыми глазами. Миг, и она на огромной скорости исчезла, даже в моем восприятии смазавшись тенью. «Знаешь», — раздался в голове задумчивый голос Равины. «Я раньше думала, что эпично появиться в лунном свете монстр может только в фильме, ну или на крайняк, в этой вашей японской анимации. Это магия, Гарри, Макс». В мою комнату буквально влетела дельфина, на ходу превращая ночнушку в походный брючный костюм. Ребекка проломила защиту. «Если бы не ситуация, я даже бы получил эстетическое наслаждение от процесса превращения одежды, но придется пока лишь сохранить это в памяти. У отца был обширный инсульт и клиническая смерть», — продолжала говорить она, а я последовал примеру и начал наколдовывать одежду на себя. «Я стабилизировала состояние, и ему ничего не угрожает, но этого хватило для прорыва изоляции Ребеккой. Как бы я ни был крут, и пусть я способен сразу после пробуждения заливать супостатов адским пламенем, но вот думать на рефлексах получается плохо. Целую секунду мне пришлось думать, чтобы осознать причины тревоги. Ребекка, судя по записям, целенаправленно вырезает провинившиеся рода. В ком есть кровь Фаули, и кто сейчас ближе всех, учитывая, что мы во Франции. Девочки в опасности, констатировал я факт. Более того, дельфина подошла вплотную и протянула руку. Весь Шармбатон, любой, кто решит ей помешать, будет расценен как враг. Есть идеи, у меня хорошо получается импровизировать, и силы море, я взял дельфину за руку, ведь она явно собиралась аппарировать. Задавайте вектор. Не так я себе представлял свой визит в Шармбатон. Глава 10, часть 2, примечание к части, небольшая главушка. Больно уж забот стало много, пытаться работать дома слишком тяжко. Родственники считают, что раз дома сижу, то балду пинаю, а значит меня можно припахать к чему-нибудь. И не откажешь ведь. 11.12, у меня день варенья, и к этому дню постараюсь закончить проду, закрывая тему с родственниками и сестрой дельфины. Будет неожиданно. Как и всегда, любой рубль в радость. Продолжаю писать, вновь выделяя максимум времени на это. Всем спасибо за ожидание, поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. С моего основного счета сняли арест, так что возвращаю его. Сбер. 4817 7600 2582 8777. PayPal. Тангадит Тридмайлцом. Яндекс. 41001941197025 7. Вебмани. R880 миллиардов 122 миллиона 335 тысяч 276. Z174 миллиарда 532 миллиона 754 тысячи 177. Спокойствие лунной ночи и тишина гор Канига уже как несколько часов царили в белокаменном замке школы Шармбатон, как и в ее окрестностях. Ничто не тревожило покой множества садов, скрытых за высокой крепостной стеной и казавшихся столь неуместными в такой близости от вершин Пиренейских гор. Директор Шармбатона, полувеликанша Олимпия Максим, что всегда с особым тщанием пресекала слухи о своем происхождении, уже как час отдыхала от ежедневной суеты и прочих дел, попивая на защищенном магией балкончике особый отвар из горных магических трав. Мадам Олимпия обводила взглядом окрестности и сам замок, не переставая восхищаться этой, безусловно, вершиной готического ансамбля, в котором сплелось все самое лучшее из самых разных направлений архитектуры. Взгляд мадам Максим коснулся самой высокой башни замка, белые стены которой оплетены тонкими золотыми лозами, сходящимися куполом на ее вершине, единственное место, где пока еще не спят студенты и под чутким руководством профессора астрономии наблюдают за звездами, собирая материал для курсовой работы. Мадам Максим невольно улыбнулась, она сама очень любила звезды, и тот факт, что оборудование Восточной башни, как и расположение школы высоко в горах, делает это место одной из лучших обсерваторий среди всех магических школ. Безусловно, мадам Максим гордилась тем, что является директором столь прекрасной школы волшебства, которую сравнивают с диадемой королей, где стены, основания, а башни, зубцы, а многочисленные галереи, арки, громадные окна и площадки с аркадами, изысканные украшения и драгоценные камни. Допив отвар, мадам Максим уже собиралась покинуть балкон и отправиться в свои покои, как по всему пространству школы прокатился слышимый лишь директору Шармбатона перезвон от срабатывания сигнальных и защитных чар. Наглецы! Возмутилась мадам Максим и собиралась отправиться к месту срабатывания, дабы покарать нерадивых девчонок, что не способны незаметно вернуться со своих несанкционированных ночных приключений. Наивен тот, кто считает, будто Шармбатон – прекрасный цветник. Пусть девушек в школе и больше, чем парней почти в три раза, но эти сугубо женские коллективы создают проблем намного больше, чем можно было представить, превращая школу в настоящий серпентарий, полный хитрых и наглых гадюк. А женская конкуренция сама по себе вещь много страшнее мужской. Накинув темно-бордовую блестящую мантию, мадам Максим хотела уже трансгрессировать в своей пафосной манере, придав черному дыму элементов красного оттенка, но внезапно вокруг всей территории Шармбатона начали один за другим подниматься к небу пленки защитных куполов, быстро смыкаясь в верхней точке. Мысль о загулявших и забывших об осторожности студентках мгновенно исчезла, оставив после себя лишь одно слово в мыслях мадам Максим – нападение. Именно на подобный акт агрессии могут сработать защитные чары замка, подпитываемые от фоновой магии учеников, потратив лишь миг на то, чтобы взмахнуть волшебной палочкой и отправить волнистый голубой сгусток к специальному артефакту, призванному вызвать на помощь ДМП Франции и подтвердить чрезвычайное положение для преподавателей, чтобы те изолировали учеников и встали на их защиту, мадам Максим, не тратя больше ни секунды, превратилась в простой черный дым без всяких лишних спецэффектов. Этот сгусток дыма мгновенно слетел с балкона вниз, на огромной скорости направившись по воздуху на крепостную стену в месте прорыва. Но не успела мадам Максим добраться до цели, как половина магических щитов пошли рябью от крайне мощного удара, треснули и начали медленно осыпаться сквозь оставшиеся пленки защиты, медленно истаивая голубыми искорками. Очередная мысль о том, что это какой-то сбрендивший воздыхатель одной из учениц Вейл, была сметена в сознании мадам Максим, как и эти защитные барьеры. Оказавшись на стене, за которой простирались голые камни гор, мадам Максим практически мгновенно смогла увидеть в лунном свете зачинщика, а точнее, зачинщицу неприятностей, черноволосую девушку в классическом светлом платье, но с подпалинами и следами режущих, или подобных им заклинаний. От девушки совсем не веяло угрозой, несмотря на правую руку, а к токам магии мадам Максим была практически нечувствительна из-за своей наследственности. В магическом мире практически любой волшебник увидел бы в девушке не нападавшего, а жертву, ведь активированные барьеры Шармбатона могут выдержать массированную атаку трех магических пятерок уровня подмастерья. Такие мысли пронеслись в голове мадам Максим, а с ее палочки сорвался ряд поисковых заклинаний, разошедшихся беззвучной и безвредной ударной волной, полностью проигнорированной девушкой под стенами замка. Но вот девушка протянула к барьеру левую, нормальную руку, и по барьеру пошла рябь. Он начал словно рассыпаться на нити, повинуясь еле заметным движением пальцев девушки. Внезапно она замахнулась правой, искаженной и угрожающе хищной рукой, готовясь нанести удар по нитям. Все это заняло буквально пару секунд. Мадам Максим отбросила сомнения в сторону и, взмахнув палочкой, указала ею на девушку, отправив в ту сноп сгустков различных заклинаний, парализующих, обезоруживающих, усыпляющих и прочих, направленных на относительно безопасную нейтрализацию противников. Но вместо того, чтобы обезвредить опасного вторженца, заклинания бессильно разбились об выставленную девушкой темную искаженную руку. Что за абсурд, мадам Максим не без шока смотрела на то, как девушка попросту отмахнулась от действительно мощной связки заклинаний. Черноволосая девушка на краткий миг глянула желтыми глазами на мадам Максим, и директор Шармбатона поняла, что слишком уж засиделась среди благородных девиц, способных, с точки зрения опытного мастера, лишь палочкой в носу ковыряться. Девушка вновь замахнулась для удара по оставшимся куполам защиты замка, а мадам Максим решила не сдерживаться, и выдав молниеносный и чрезвычайно сложный пас палочкой, создала невидимое заклинание. Его эффект наступил незамедлительно, камни гор под черноволосой покрылись мельчайшей сеткой трещин, а на саму девушку словно упал невидимый груз, заставивший ее согнуться и опустить руки к земле. Даже так, удивилась мадам Максим, увидев почти полное отсутствие результата, и вновь взмахнула палочкой. Часть треснувшей каменной поверхности под девушкой взметнулись вверх, сама девушка припала к земле, а камень под ней просел на десяток сантиметров, превратившись в пыль, словно огромный пресс раскрошил и придавил их. Хм, мадам Максим вновь взмахнула палочкой, и девушку буквально смело прочь невидимым прессом. Кувыркаясь, брюнетка на огромной скорости полетела по пологому склону гор, а мадам Максим отмечала удивительную прочность этой девушки, явно модифицированную химерологией. Но о подобных проектах она ничего не слышала, хоть и была вхожа в круги довольно прогрессивно мыслящих волшебников, помешанных на магической науке. Глядя на остановившую свой полет и уже поднимавшуюся, мгновенно заращивавшую царапины и ссадины девушку, мадам Максим размышляла, как поступить. Попробовав очередную связку из более чем двух десятков практически одновременно наколдованных заклинаний, что разноцветными лучами и сгустками разошлись в стороны от ее палочки и сошлись там, где миг назад стояла девушка, мадам Максим наблюдала за тем, как ловко и с минимумом движений уклоняется или отражает эти сгустки желтоглазая, быстро приближаясь. В очередной раз использовав одно из своих коронных заклинаний, что бьет по цели словно встречная электричка, мадам Максим опять отбросила в сторону брюнетку, покатив тупо пологому каменному склону. Чрезвычайно высокий иммунитет к заклинаниям и чарам очевиден, как и высокая регенерация цели, крайне высокая ловкость и подвижность, но видно, что девушка не использует свой максимум, рассматривая саму мадам Максим как досадное недоразумение. Практически нулевая чувствительность к магии навсегда вычеркнула из жизни мадам Максим заклинания, требующие контроля после их создания, а значит большинство эффективных площадных манипуляций отпадают. Как же нейтрализовать цель? Желтоглазая брюнетка вновь совершила рывок к стене замка, окружавшей его территорию, намереваясь пробить щиты все в том же месте. Мадам Максим вновь использовала свои фирменные чары, но ничего не произошло. Невидимое заклинание со звоном распалось на искры, столкнувшись с выставленным против них длинным когтем на искаженной правой руке девушки. При этом, ранее не делавшая директора целью, девушка рванула в ее сторону и прыгнула на огромной скорости, стремясь добраться до стоящей на стене мадам Максим. Такой поворот событий оказался неожиданным для директора Шармбатона, а вкупе с четким видением неизбежной угрозы смерти в желтых глазах девушки, в мадам Максим проснулись вбитые многие годы назад рефлексы, и ответное заклинание не заставило себя ждать. Кроваво-красный луч убивающего, но не непростительного, сорвался с ее палочки в сторону девушки. Внезапно пространство между ними перечеркнул яркий толстый луч голубого света, мгновенно появившийся, и также мгновенно исчезнувший, оставив после себя низкий гул в ушах. Он испарил правую руку девушки, отправив ту в недалекий полет, поглотил луч убивающего заклинания и разнес в щепки щиты Шармбатона, заставив тени опасть, но взорваться на мельчайшие брызги. Мгновенно обернувшись на новый источник угрозы, мадам Максим заметила два низколетящих над склоном в сторону замка сгустка черного дыма, трансгрессия. Оно и понятно, ведь аппарация здесь в текущих условиях невозможна. Сгустки крайне быстро приблизились к стенам замка и ударились о камень скал, превратившись в светловолосых волшебника и волшебницу. Мадам Максим тут же их узнала, и лишь этот факт остановил взведенную и напряженную полувеликаншу от мгновенных и решительных действий по отношению к незваным гостям. «Я займусь ей», — коротко бросил Максимилиан Найт в сторону своей наставницы. «Побеспокойтесь о девочках». К удивлению мадам Максим, все так же стоящий на стене замка, Дельфина Гринграсс, а это была именно она, кивнула и тут же на большой скорости и под явным ускорением двинулась к замку, забегая по стене, словно не такие уж и сказочные, как многие считают, шиноби. Не привлекает внимания магией, сразу же подумалось директору. Тем временем Максимилиан Найт, примечательный молодой волшебник, что обыграл недавно всех на турнире и, по слухам, убил в силовой магической дуэли самого Волдеморта, стал приоритетной целью для желтоглазой. «Что делается-то?» – возмутилась мадам Максим, видя почти отросшую правую руку девушки. «Директор Максим», – заговорила уже стоявшая рядом Дельфина Гринграсс на чистом французском, – «нужно немедленно поднять тревогу на максимум». Мадам Максим привычно остановила жестом руки монолог женщины в костюме боевика и мантии. Конечно же, вовсе не это заставило Дельфину замолчать, а невысказанное уже в глазах директора Шармбатона. «Мне кажется», – мадам Максим мельком глянула на Дельфину с высоты своего роста, продолжая следить за Максимилианом и неизвестной девушкой, «что вот-вот сорвутся в бой друг с другом. Вы имеете прямое отношение к этому инциденту?» «Косвенно». Мадам Максим покачала головой и взмахнула волшебной палочкой в своих руках, восстанавливая один за другим полупрозрачные защитные барьеры вокруг школы. Они выглядели ощутимо слабее изначальных, но оно и не удивительно, требуется много времени и магии, дабы восстановить их в полном объеме. Но и таких барьеров будет достаточно, дабы предотвратить ущерб школе и территории от предстоящего сражения. «Он может не справиться», сказала Дельфина и тут же спрыгнула со стены. Ее ноги еще не коснулись пологого каменного склона перед стенами замка, как желтоглазая девушка на огромной скорости устремилась к Максимилиану, на ходу, одной лишь волей создавая разнообразные и почти невидимые серпы разных оттенков, что устремились к Максу с неуловимой обычным глазом скоростью. Дельфина взмахнула палочкой, и на пути желтоглазой девушки начали расти из камня всеразличные препятствия, от простых камней, до лиан, копий, колонны стен. Они огромным валом пытались воспрепятствовать как заклинанием, так и продвижению самой желтоглазой, но смогли лишь выиграть полторы секунды, мгновенно разлетаясь каменными брызгами, взрываясь, оплавляясь словно от кислоты или просто разрезаясь. Каждый серп нес свой эффект. Мадам Максим начала укреплять защиту замка, почти полностью сконцентрировавшись на этом и лишь малой частью сознания следя за происходящим сражением. Максимилиан и неизвестная девушка слишком быстро нарастили скорость движения и манипуляций магией, а Дельфина от них не отставала. Они превратили пологий склон у стен замка в постоянно изменяющееся поле сражения, заполненное размытыми силуэтами, разноцветными вспышками от чар и заклинаний, и многоярусными каменными конструкциями, постоянно появляющимися и разрушаемыми. В конце концов, мадам Максим не понаслышке знает о том, что Гринграсс – прекрасный боевик с упором в защиту и поддержку, а задача директора – защита замка, а не это грубое силовое противостояние. Такой подход ей неприятен, как мастеру чар. За десяток секунд, что ушли у мадам Максим на тщательное укрепление защитных барьеров школы, тройка сражавшихся существенно изменили рельеф пологого склона гор, добавив тому неучтенных кратеров, оврагов, рытвенной возвышенности, покрыв все вокруг каменной пылью и крошкой. Вот краем глаза директор Шармбатона уловила изменение оттенка визуального проявления магии Максимилиана на зеленый, и это что-то да должно было значить, но результаты никто не узнал. Быстро адаптировавшаяся к стилю боя парня, девушка подобралась к нему, разрушая его магические конструкты на моменте их создания. Один невидимый из-за скорости удар, щедро сдобренный магией, и Максимилиан пушечным зеленоватым снарядом влетел в барьер Шармбатона, разрушил его, пробил собою стену, создав в той огромную дыру, и кубарем пронесся по садам, разрушая тщательно взращенные клумбы цветов, кусты, пару деревьев, и только лишь стена самого замка остановила его полет, покрывшись трещинами. К удивлению мадам Максим, парень хоть и выглядел побитым, а половину его туловища словно вырвали, но смотрел он вполне ясным взором светящихся голубым глаз. Дельфина тут же трансгрессировала черным дымом к нему, стремясь оказать помощь, но, похоже, она ему не особо и требовалась. «Опять все поломали», — укоризненно покачала головой мадам Максим, тут же взмахнув палочкой, отправив свое фирменное невидимое заклинание в девушку, молниеносно приближавшуюся к бреше в крепостной стене, пусть и не надеялась на особый результат. Однако он был, и невидимый таран вновь ударил желтоглазую, отправляя в обратный полет. Похоже, девушка адаптируется лишь к одному противнику, напрочь забывая особенности другого. Занятно и совсем не элегантно. Мадам Максим начала чередовать немного отличающиеся вариации своего заклинания, но при этом не пыталась подавить противницу, обездвижить или еще что-то. Нет, она делала паузы настолько длительными, насколько возможно. В ее арсенале просто не было того, что могло бы подавить физическое превосходство желтоглазой. Однако кое-что не ускользнуло от внимания директора Шармбатона, В момент того сокрушительного для Максимилиана удара, парень тоже успел достать девушку, всадив в нее три длинных кровавых иглы. Они до сих пор торчали из ее тела, но пока что эффект не ясен. Тем временем, на внутренней территории замка, изрядно поврежденный Максимилиан выпал из выбоины в стене самой школы и припал на одно колено, глядя вперед. Макс, рядом стояла Дельфина, начиная выводить стимулирующие регенерацию заклинания. От тебя словно дракон кусок откусил, все внутренности видно. Ты уже остановил кровь? Ух, зараза. Максимилиан утер рукавом кровь у рта. Разума у нее вообще нет. Голые инстинкты. Оттого и быстрее. Изо рта парня хлынула кровь. Куда? Назад. Повинуясь его воле, кровь обратно впиталась в тело. Парень глянул на колдующую над ним светловолосую женщину. Я мог бы уже 37 раз ее убить, но вот победить. Как вообще можно побеждать настолько сильных противников? Максимилиан на миг прикрыл глаза, а из его ран, да и вообще в пространстве вокруг, начало материализовывать кровь в огромных масштабах, летать вокруг парня, вставать на место потерянной в бою плоти, быстро регенерируя оную. Хотя одна моя задумка получилась. Какая? Дельфина окончательно поборола в своей душе ростки беспокойства за парня и настроилась на серьезный лад. Долго объяснять, но мне нужно самому начать обрабатывать информацию не сознанием, а подсознанием и инстинктами. Эх, парень вновь закрыл глаза. От него хлынул в стороны поток магии, вынудивший Дельфину отойти на пару шагов назад, чтобы как минимум не мешать. Он резко выпрямился и подлетел в воздух на полметра, раскинув руки в стороны, а из его глаз и не до конца залечившихся ран начал сочиться желтый свет. Низким искаженным голосом он заговорил: «Яма суминг дирец центрол». Буквально через секунду свечение пропало, и парень опустился на землю, а от его ран не осталось и следа. Всегда хотел это сказать. Парень резко дернул головой, вызвав у Дельфины чувство дежавю. Хоть никто и не поймет. Что-то рыкнув себе под нос, парень глянул ярко светящимися глазами с вертикальным зрачком на Дельфину, но вновь резко дернув головой, уставился на пролом в крепостной стене. Заклинания мадам Максим требуют очень сильно ментально выкладываться, а потому она уже сдает позиции, желтоглазая практически уже в проеме и вот-вот прорвется на территорию. Да-да, сам себе покивал парень, сделав первый шаг к цели. Бардак не устраивать, на добычу не охотиться, ее сестру не убивать. Проявите революционную сознательность и не рыпайтесь пару минут. Зоопарк, а не голова. Парень буквально исчез, так быстро он ускорился. Дельфине оставалось лишь перевести взгляд в точку его предполагаемого прибытия. Там, в проломе в крепостной стене, раздался звук удара, а фигура желтоглазая исчезла из поля зрения. Мадам Максим, стоя на крепостной стене и из последних сил применяя уже почти неэффективные заклинания против химеризованной девушки, с удивлением наблюдала картину внезапного полета этой самой девушки от удара Максимилиана, что выглядел совершенно целым. Теперь и у него глаза светились, но голубым. «Любишь ручками помахать?» – спросил парень, когда полет девушки окончился в недавно образовавшемся в ходе битвы овраге. Она тут же вылезла оттуда, а в ее теле появилась еще одна длинная кровавая игла, пронзившая плечо насквозь. «Ну сейчас», – Максимилиан дернул головой, что-то прорычав, а следом и быстро зашипев, но уже через миг вновь говоря на английском. «Сейчас, господин Макс, тебе таких люлей отвисит, век не забудешь. Где тут дрын какой-нибудь? Откуда было знать всем присутствующим, как и немногим наблюдающим за боем девушкам, что выбрались из защищенных общежитий и затаились на одной из крыш замка, что такими репликами развлекает себя расстроенное сознание Максимилиана, под чутким руководством его личной шизровины?» Парень огляделся вокруг, пока желтоглазая набирала скорость для рывка. Дрына он так и не нашел, сплюнул и создал в руках оглоблю из крови, немало удивив обессилевшую мадам Максим. Она уже готова была мысленно похоронить подающего надежды молодого волшебника, когда желтоглазая, образ которой размылся от скорости, оказалась вплотную к нему. Но к удивлению директора Шармбатона, Максимилиан стал двигаться еще быстрее, его движений не было видно вообще. На секунду они оба исчезли из виду, и лишь хлопки ударов, слившиеся в один протяжный звук, говорили об их битве. Миг, и вот противники замерли друг напротив друга, сохраняя дистанцию. Если бы мадам Максим обладала чувствительностью к магии, то обязательно заметила бы, как из огромного множества кровавых игл, проткнувших местами тело девушки насквозь, словно рекою хлещет магия. Сама девушка казалась обессилевшей и измотанной. Непростые иголки, Деточка, Максимилиан начал подходить к ней. Не простые, а волшебные. Желтоглазая попыталась атаковать, но лишь обессиленно рухнула на колени, опустив руки. Затухал свет ее желтых глаз. Не мытьем, как говорится, так катаньем. Максимилиан встал вплотную к девушке и коснулся пальцем ее лба. Спать. Девушка рухнула на каменную поверхность пологого склона, а кровавые иглы тут же спеленали ее, да так плотно, что она стала походить на кокон с головой. Мадам Максим выдохнула с облегчением, а разум уже начал подсчитывать убытки. Работа на должности директора на протяжении многих лет не проходит бесследно. Рядом с Максимилианом появилась Дельфина Гринграсс, с любопытством и осторожностью глядя то на него, то на девушку. Именно этот момент выбрали сотрудники ДМП Франции, чтобы, воспользовавшись ключом от антиоперационного барьера, появиться на месте происшествия. Три человека в штатском, три в мантиях и три сотрудника Аврората. Они быстро окружили недавно сражавшихся, наведя на них палочки. Не с места. Заорали они на французском. Работает ДМП. Палочки на землю. Особый отдел Аврората тут же показала документы Дельфина. Вы обвиняетесь в нападении на школу Шармбатон. Гнул свою линию явно старший в этой компании. Мадам Максим поспешила вмешаться и трансгрессировала уже в своей манере, с красными всполохами в черном дыму, непосредственно перед сотрудниками ДМП. Господа, доброго вечера. Пошли долгие разъяснения, что Максимилиан Найт, а как выяснилось, теперь уже Блэк, вместе со своей наставницей, Дельфиной Гринграсс, пришли на помощь и обезвредили неизвестную, что атаковала школу. И если это сотрудники приняли с горем пополам, то вот отпускать их задержанные отказывались напрочь, давя какими-то постановлениями, правилами тем, что она напала, а значит ее место, в застенках тюрьмы. Мадам Максим не могла не отметить, что во время всей этой перепалки, размахивания палочками, угрозы соревнования в размерах полномочий, Максимилиан Блэк стоял спокойно рядом с задержанной, сложив руки на груди, и смотрел на прибывших сотрудников ДМП и Авроров, как на внезапно заговоривший драконий навоз. Это не могло не забавлять директора Шармбатона, ведь этих пожирателей государственного бюджета она оценивала зачастую не намного лучше. Довольно, возмущенно пискнул толстячок в мантии Авроры и попытался отодвинуть Дельфину в сторону рукой, но та внезапно опустилась плетью. «Не стоит трогать своими педипальпами мою добычу», — ровным голосом сказал Максимилиан, впервые вообще заговорив за время перепалки. Толстячок недоуменно смотрел на повисшую плетью руку, совершенно не желавшую слушаться, но вместо возмущения кивнул своим коллегам на девушку, упакованную в кокон из кровавых нитей. Задержать. И этих тоже. Конечно же, оставшиеся 8 волшебников двинулись выполнять волю старшего. А вам не кажется? Максимилиан дернул головой и явно сдерживал себя от чего-то, что для выполнения таких необдуманных приказов нужно для начала встать с колен. Что? Спросил один из волшебников. Внезапно глаза Максимилиана вспыхнули, а рот расплылся в хищной улыбке. Давление магии вокруг стало настолько огромным, что даже толстокожая в вопросах чувствительности Олимпия Максим ощутила ее. Сотрудники ДМП и Авроры тут же попадали на колени, глядя в никуда пустым взглядом. «ПФ». Максимилиан пренебрежительно фыркнул, дернул головой и что-то прошипел, магией подняв в воздух кокон с неподвижной желтоглазой, тут же оказался рядом с Дельфиной. «Да-да, наши Авроры нас берегут, в клетку посадят, потом стерегут». Движением руки он создал в воздухе область искажения пространства. О таких приемах мадам Максим лишь слышала из разговоров о гильдии Уробороса, мол, лишь их грандмастера трансфигурации могут такое. Правдивость этих слухов теперь вызывает большие сомнения. А пока мадам Максим обдумывала только что увиденный магический прием, Максимилиан в наглой манере подхватил за талию Дельфину и попросту шагнул в аномалию, утащив за собой и неизвестную девушку в кровавом коконе. Они попросту исчезли. Устало вздохнув, директор Шармбатона обвела взглядом повреждения крепостной стены, а через пролом увидела и разруху в саду, а точнее, просеку, образовавшуюся от полета по саду тела Максимилиана. Начавшие приходить в себя сотрудники ДМП тут же привлекли ее внимание, а опыт директора начал уже составлять план по выманиванию из Министерства магии Франции компенсации за ущерб. А вместе с этим планом в голове мадам Максим всплывали номера и пункты нужных статей, с помощью которых она сможет эту компенсацию обосновать. Пришедший в себя толстячок в мантии Аврора наткнулся на взгляд директора школы и ее хищную улыбку. Второй раз за день его пробрал холодный пот. Посреди главного зала загородного дома леди Гринграсс появилась пространственная аномалия, тут же выведя из сна отдыхавшую домовушку. Однако, ощутив магию прибывшего, вся решительность встретить незваного гостя испарилась так же быстро, как грязь от заклинания Иванеска. Домовушка моментально забилась в самый дальний и темный угол дома. Появившийся из аномалии Макс, дельфина и закутанная в кровавый кокон девушка совсем не привлекали внимания домовушки, и та думала, что если хозяйка ее сейчас позовет, то она ни за что не откликнется. Правда, позже придется себя как следует наказать, и даже, возможно, прижечь уши печной дверцей. Макс жестом отлевитировал девушку на диван, а другим жестом превратил спеленавшие ее кровавые нити в мельчайшие руны, что буквально впитались в ее тело. Это ее удержит. Совершенно безвредно, пояснил парень свои действия, а дельфина встала рядом с диваном, обеспокоенно глядя на свою сестру. Впервые за долгие годы она видела ее мирно спящей, пусть и ее правая рука была искажена химеризацией и выглядела поистине устрашающе. Макс стоял позади дельфины. Он все еще не был собой в привычном понимании, и, положив ей руки на плечи, проверял нечто в ее энергетике, ведомое лишь этим трем сознанием. Правда, этот жест можно было расценить совсем иначе. Напряжение и стресс от последних событий отпустили дельфину, и та позволила себе попросту расслабиться, откинувшись назад и найдя опору в стоящем позади парне. Только спустя десяток секунд, когда рука парня оказалась на ее животе, а сама дельфина заметила мягкое вмешательство в энергетику тела, она вспомнила сомнительный опыт общения с Максом в таком состоянии, но лишь отмахнулась, продолжая успокаиваться, словно покачиваясь на волнах доброжелательно настроенного океана магии, и откинула голову на плечо парня. «Хаэм», задумчиво выдохнул он, обжигая ее шею своим дыханием и заставляя табуны совершенно неуместных мурашек пробежаться по телу, настолько же неуместных, как и характерные токи энергии в теле, и в животе в частности. Дельфина чуть повернула голову, чтобы встретиться взглядом с Максом. «Печально», выдохнул он, вызвав легкое удивление у дельфины. «Что?» «Кажется, села батарейка». С этими словами глаза парня закрылись, а сам он начал попросту оседать, потащив за собой не ожидавшую такой подставы женщину. Потоки его магии не исчезли, но немного утихли, дыхание стало ровным, а сам он, очевидно, заснул. «Нет, ну это просто», — тихо возмущалась дельфина, лежа на полу и безрезультатно пытаясь выбраться из объятий Макса. Остановив свои попытки и подумав секундочку, она плюнула на это дело и, трансфигурировав большую подушку, подложила ее под головы обоим. «Он издевается, точно издевается», — тихо пробормотала она, не замечая, как засыпает. «И почему я недовольна совсем не тем, чем должна бы?» Спустя десяток минут, осмелевшая домовушка выбралась из своего убежища и прокралась в главный зал дома. Ей очень не понравилась открывшаяся картина. «Очень. Как же так?» Хозяйку обнимает зачастивший последние годы гость. И они лежат на полу, не прикрытые одеялом, и даже гостью не прикрыли одеялом, а гостья еще и не гостья вовсе, а сестра хозяйки. Как же можно, без одеяла? Возмущенная до глубины души, домовушка поспешила добыть самые лучшие и мягкие одеяла, с заботой укрыв этих сумасбродных волшебников. Сначала была мысль перенести хозяйку и гостя в кровать, но она одумалась, ведь никому не понравится просыпаться не там, где заснул. Но вот без одеяла. Кошмар. Глава 10. Часть 3. Примечание к части. С днем рождения меня. Спасибо всем за поздравления. Технически, на планете есть еще места, где 11-12. Так что вот, прода. Весь день работал XD, пойду хоть в сосиску свечку воткну, а то что-то не подготовлен. Как и всегда, любой рубль в радость. Продолжаю писать, вновь выделяя максимум времени на это. Всем спасибо за ожидание, поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. С моего основного счета сняли арест, так что возвращаю его. Сбер. 4817 7602 2582 8777. PayPal. tangadip3gmail.com. Яндекс. 41001941197025757. Вебмани. R880 миллиардов 122 миллиона 335 тысяч 276. Z174 миллиарда 532 миллиона 754 тысячи 177. Тепло, уютно и мягко, как же давно я не просыпался в столь комфортных условиях. Правда,